Сказание об обретении честных мощей святой праведной Иулиании княжны Ольшанской. Память 6-19 июля. Святая Иулиания жила в первой половине XVI века. Она была дочерью князя Георгия Дубровицко-Ольшанского, одного из благотворителей Киево-Печерской лавры. Праведная Иулиания скончалась на 16-м году жизни и была погребена в Киево-Печерской лавре. В начале XVII века при архимандрите Елисея Плетенецком святые мощи праведной Иулиании были обретены нетленными. При копании могилы близ Успенской церкви у предела во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова обнаружили гробницу, на которой была прибита дощечка с гербом князей Ольшанских и надписью «Иулиания, княжна Ольшанская, дочь князя Георгия Ольшанского, представившаяся девою на 16-м году от рождения». Когда открыли гроб, увидели святую Иулианию как бы спящей. Она была одета в шелковые, шитые золотом одежды. Шеи и руки были украшены драгоценностями, а голова увенчана золотым венцом с жемчугом. Но лишь только прикоснулись к ее одеждам, как они рассыпались в прах. Осталось одно ее нетленное тело, к которому как бы не дерзнула прикоснуться смерть, и еще драгоценные украшения на ее руках. Святую девицу облекли в новую одежду и положили в юго-западном углу Великой Успенской церкви, но без почести, подобающей святым. В 1617 году еретик-арианин по имени Василий пришел в Успенскую церковь и просил экклесиарха Ливерия открыть ему гробницу праведной Иулиании. Прикладываясь к святым мощам, он похитил драгоценный перстень с руки святой. Но когда святотатец вышел с похищенным из храма, он упал у церковных дверей и умер. При осмотре тела умершего нашли перстень святой девы и поняли причину его внезапной смерти. Прошло немного времени, и святая Иулиания в чудесном видении явилась архимандриту Петру Могиле, впоследствии митрополиту Киевскому, обличая занебрежение к ее святым мощам и за маловерие к ним. Тогда тот ревностный пастырь немедленно повелел искусным и благочестивым девственницам чина иноческого приготовить для святых мощей достойное одеяние и благолепную утварь. Сделана была также по его повелению новая рака, в которую и были благочинно положены святые мощи. Облегшись сам во святительские одежды и созвавший весь освященный собор, Петр Могила совершил торжественное их перенесение в иное место и празднественное моление и пение. С благодарением Богу и Богородице и преподобным отцам Печерским и заявление честных мощей святой девственницы. С тех пор и положено было совершать память святой праведной Иулиании в день обретения ее честных мощей 6-19 июля, ибо многие с верою к ней притекавшие получили исцеление. Праведная Иулиания явилась также в числе многих святых дев игумену Златоверхого Киевского монастыря Феодосию. При этом она сказала игумену: «Господь для того явил тебе это видение, чтобы ты узнал, что и я причтена Господом к святым девам, угодившим ему».